Глава 21. Аукцион. Смерть достаточно близка, чтобы можно было не страшиться жизни. Ницше. Когда мы уселись на свои места, я спросил у крестьян, какой суммой мы располагаем. У нашего графства на счету около миллиарда кредитов, еще 3 миллиарда – это займы от имперского банка. Но средства подотчетные для трат в нашей системе, ответила она, заглядывая в планшет. Тут сосед справа, с которым мы общались до этого, повернулся ко мне и сказал: «Позвольте представиться, граф Аташев Петр Васильевич, с кем имею честь сидеть рядом?» «Владетельный граф, герцог Волков-Машиняк Михаил Дмитриевич и моя невеста, миледи Кристиан. Мы недавно прилетели по приглашению главы рода и в первый раз здесь, поэтому приношу свои глубочайшие извинения, что не представился первым. Просто до этого не приходилось общаться в высшем свете, все больше по окраинам фронтира». «А, так это о вас, — судачит весь местный бомонд, — как о новом наследнике с чистой кровью. Очень рад нашему знакомству, если что будет непонятно, обращайтесь, не стесняясь. А вы здесь на аукционе с конкретной целью или просто из интереса?» — спросил я у графа. «Да, я приехал прикупить пару артефактов. Это закрытая шкатулка и статуэтка в форме пирамидки. Мои консультанты предполагают, что в шкатулке спрятаны информационные носители древних. А статуэтка — это накопитель информации, знаний тех же древних», — сказал мне граф, развернувшись в мою сторону. «Могу вам дать совет, граф, не покупайте шкатулку, она внутри пуста, а сама является чем-то типа стазис-хранилища, только давно разряжена. А пирамидка — это проектор фильма, вещица забавная, только к ней надо еще специфические кристаллы, а здесь на аукционе их нет», — сказал я ему и увидел, как он напрягся. «Вы умеете определять артефакты древних?» — спросил он, уже полностью развернувшись на стуле в мою сторону и смотря мне в глаза. Тут я понял, что позволил сказать себе лишнего, поэтому попробовал, не меняя выражения лица, с линцой в голосе ему ответить. «Да что вы! Если бы это было так, то я наверняка бы уже озолотился. Просто с конкретными артефактами я сталкивался лично, да и сам являюсь неплохим специалистом по древностям». «Спасибо за совет, молодой человек, ведь за эту шкатулку развернется настоящая битва. Я даже знаю, кому насолить такой покупкой. За пирамидку я поборюсь. Надеюсь, вы не на ее глаз положили?» «Нет, Петр Васильевич, меня интересуют только безделушки, но нормальный артефакт у меня не хватит сейчас средств», — ответил я ему. «Если будет нужно, обращайтесь, я могу временно предоставить вам необходимую сумму, если возникнет такая потребность, тем более после вступления в наследство и приняв главенство рода, вы, несомненно, станете неимоверно богаты. Но до принятия наследства рода еще очень далеко, и нужно постараться хотя бы дожить до этого момента». В это время на небольшую трибуну вышел распорядитель аукциона и объявил о начале торгов. Первым лотом был выставлен обруч диаметром в 1 метр с непонятными надписями. В описании был указан возраст около 500 тысяч лет. Начальная цена лота – 100 миллионов кредитов. В борьбу за лот сразу включились с десяток участников аукциона. И довольно быстро цена достигла 800 миллионов, за которые и была продана пожилому господину в строгом костюме. Вторым лотом шли различные кристаллы, и улетели они примерно по 100 миллионов за партию из 5 штук. Потом шли различные безделушки, на которые я даже не обращал внимания. Через полчаса торгов, когда интерес участников поутих, наконец выставили запечатанную шкатулку. В торги сразу включился мой сосед и назвал цену 800 миллионов кредитов. По залу сразу пошли перешептывания, и в борьбу за артефакт активно включилось множество игроков. Цена мгновенно достигла 2 миллиардов кредитов. И к удовольствию моего соседа была продана одному из аристократов за дальним от нас столом. Еще через 15 минут дошли до лотов, интересовавших меня. Вначале выставили диск начальной стоимостью 50 миллионов. Цена довольно быстро поднялась до 350 миллионов. И на точке в 405 миллионов я ее купил. Мой сосед, когда я стал делать ставки на данный лот, посмотрев на меня, перестал участвовать в борьбе за этот лот. В благодарность я ему незаметно кивнул, показав этим, что оценил его поступок. Через 5 минут выставили сломанный, если смотреть на внешний вид, калькулятор. Торгов по нему практически не было, и я купил его по номиналу за 35 миллионов кредитов. Кольцо удалось купить за 55 миллионов кредитов, борьба за него была совсем слабая. В самом конце я купил, не глядя, несколько кристаллов с базами древних, к сожалению, определить, что на них в тот момент не представлялось возможным. Как только аукцион закончился, Петр Васильевич предложил мне отметить это дело совместно и заодно познакомить меня со своей семьей. Я отказываться от предложения не стал, и мы вместе отправились в ресторан на первом этаже. Пока мы шли, задумался, насколько наша встреча была случайна, ведь то, как аристократы сидели за столами на аукционе, говорило о тщательно продуманном расположении гостей. А это значит, что меня посадили на данное место специально, но ничем опасным мне это пока не угрожает, моя интуиция пока молчала. Мы втроем спустились на первый этаж, но свернули не в основной зал, где мы ели, а в небольшой, не менее уютный зал, где был накрыт большой стол, за которым сидело около 30 гостей. И первое, что бросалось в глаза, это обилие представительниц женского пола моего возраста, выглядящих как фотомодели, с гламурных обложек моего мира. Видать, это отразилось на моем лице, потому что Кристиан незаметно ущипнула меня за руку и что-то шепотом проворчала. Нас проводили в центр стола и усадили рядом с Петром Васильевичем справа от него, причем рядом с ним усадили мою невесту. А справа от меня сидела очень красивая девушка в легком платье, скрывающем весьма аппетитные формы. Я даже задержал на ней взгляд, внимательно рассматривая, за что сразу же получил туфелькой по своей ноге от Кристиан. Сама девушка не обращала на меня внимания, но по ней было видно, что она довольна произведенным впечатлением. Сложив в голове все детали, посмотрел на Петра Васильевича и заметил довольную полуулыбку на его лице, и тут мне все стало понятно. Тут Петр Васильевич встал и, представив меня всем окружающим, познакомил меня со всеми сидящими за столом. Как оказалось, рядом со мной сидела его дочь Эльза, которая тоже планирует в ближайшее время отправиться учиться в академию. И возможно, что мы с ней там будем учиться вместе. Дальше сидели представители его клана со своими детьми, которых я даже не старался запомнить, дав задание и скину все подробно записать. После этого я встал и представил им Кристину как своего лучшего помощника и мою невесту, уточнив, что она тоже из аристократов и поедет учиться со мной в академию. Затем начали подавать различные блюда, и мы все позволили себе вкусить изысканную пищу приготовления несомненно гениального повара. Когда мы уже насытились, Петр Васильевич, встав, попросил у всех извинений и сказал, что ему нужно обязательно переговорить со мной наедине по делам бизнеса. Выйдя из-за стола, мы отправились в небольшой кабинет, явно предназначенный для деловых встреч, и, пройдя в него, расселись по удобным диванам напротив друг друга. «К чему весь этот маскарад и пляски с бубном?» — спросил я Петра Васильевича. «Понимаете, Михаил, можно же я вас так буду называть?» — спросил он меня и, дождавшись кивка, продолжил. «Я не только достаточно влиятельный аристократ, но и крупный бизнесмен. Мой клан, не побоюсь этого слова, ибо создал его я, имеет ряд очень крупных военных контактов в империи, и основным конкурентом сейчас является ваш род. И пока дело не дошло до серьезных конфликтов, но долго такая ситуация продолжаться не может. И нам придется либо вести бизнес с учетом интересов друг друга, либо начать открытое противостояние за заказы и рынки сбыта. И нынешний глава вашего рода это тоже прекрасно понимает. А так как плохой мир лучше хорошей войны, мы предпочитаем договариваться, но нам необходимы гарантии. А самая лучшая гарантия — это брак наследников, который в будущем позволит объединить наш бизнес под началом пусть молодого, но достойного главы. Как видишь, я ничего не скрываю и говорю открыто. А если ваша дочь не согласится, если я ей банально не понравлюсь, или она не понравится мне, задал я ему сразу несколько вопросов. Ну, во-первых, ее с рождения готовили для брака в угоду семье, и, поверь, твоя кандидатура намного привлекательнее множества других. Во-вторых, я заметил, что ты на нее отреагировал, и как минимум она для тебя привлекательна. Ну и если уж она совсем тебе не понравится, то там за столом сидело еще много кандидаток на брак с тобой, из которых тоже можно выбрать. Но предпочтительнее все же вариант с моей дочерью, так будет удобнее и правильнее. Видишь, я честен с тобой и ничего не скрываю. Этот брак выгоднее в первую очередь для тебя, у вашего рода, как, впрочем, и у моего, достаточно сильных и влиятельных врагов. И объединившись, мы значительно усилимся. И относительно твоей невесты, ты действительно намерен на ней жениться? У нее не такой уж и знатный род из угасающих, и брак с ней не принесет ощутимой пользы для твоего рода и твоей семьи, заявил он. Дело в том, что она уже не просто моя невеста и потенциальная супруга, она уже успела стать моим очень хорошим помощником. Но и это не самое главное. Мы уже связаны друг с другом посредством одного древнего артефакта, и разрушать нашу связь очень нежелательно. Это не то, что вы можете подумать, пока озвучить все особенности я не могу, но в будущем, возможно, и посвящу часть этой тайны, сказал я, вставая, так как мне перспектива быть племенным жеребцом не нравилась. Хотя, если сказать честно, то Эльза мне была симпатична. Было в ней что-то такое, что зацепило меня. Но сама ситуация мне в корне не нравилась. «Давайте не будем торопиться с выводами. Просто проведите несколько дней вместе, а после этого вернемся к этому разговору. Завтра я приглашаю тебя вместе с невестой присоединиться к нам на отдыхе. У нас там небольшой остров со своей базой», — сказал он мне, тоже поднявшись. «Хорошо. Мы все равно прилетели отдыхать сюда, так почему не воспользоваться вашим предложением?» Мы вышли из переговорной и направились ко всем гостям. Уже подходя к своему месту, увидел, что Кристина сидит как на иголках и явно дуется. Рядом с ней, через место, которое ранее занимал я, расположилась такая же недовольная Эльза. Между девушками явно произошел какой-то конфликт, и они с трудом сдерживали себя в рамках приличий. Поэтому, подходя к столу, я уже принял решение закончить общение на сегодня с возможными будущими родственниками. И быстро со всеми попрощавшись, мы направились к себе в гостиницу. Проехав на лимузине в полном молчании, мы поднялись к себе в номер, где я пытался спросить у Кристиан, в чем, собственно, дело и что случилось, на что она мне ответила очень коротко и эмоционально. «Кобель, я сегодня сплю одна, устала очень». После чего развернулась и ушла в свою комнату. Приняв душ и искупавшись в бассейне, понял, что Кристиан однозначно не придет, отправился спать в свою комнату в одиночестве, мудро решив, что утро вечера мудренее, и за ночь она перебесится.